Глава 53. Очнулась в постели. Во всклокоченной постели, какая бывает после бурного соития. Небольшая комната залита рассветным солнцем. Выходит, я провела здесь ночь. Судорожно оглянулась. Как я тут оказалась? Понятия не имею. Будто кто-то вырвал у меня из памяти клок воспоминаний. Что было? Почему я здесь? Вдруг волнами стали накатывать воспоминания. Ливень, сарай, драконий эликсир. А дальше понеслось. Последнее, что помню, мы со Страунком целовались на берегу. Наши объятия были более чем смелые. Оба распалились не на шутку и потеряли головы. Я сунула руку под одеяло и коснулась своего голого тела. Выходит, с рубашкой Страунка и панталончиками и рассталась в порыве страсти. «Ой, мамочки, что же я натворила? Ужас! Будь он неладен, этот драконий эликсир!» «Но почему я одна? Где Страунг?» «Вы проснулись, леди Лина?» Он встал с дивана и подошел ко мне. Взглядом сверху окинул меня и сел на постель. Я села и судорожно скомкала одеяло на груди, прижав к себе так, словно оно должно было спасти мою жизнь. Настороженно посмотрела на Страунга. На нем была безупречно белая рубашка, заправленная в штаны с широким поясом. Волосы зачесаны назад. Успел привести себя в порядок. «Доброе утро, леди Лина!» Протянул руку и провел пальцами по моему лицу. Я резко отстранилась. Он горько усмехнулся. Видимо, прежняя я больше нравилась ему, чем нынешняя, как сжатая до предела пружина. Он погладил меня по плечу, откинув назад мои волосы. Я настороженно смотрела на него, не смея прервать его действия. После этой ночи он имел право гладить меня по лицу, волосам, рукам, груди. Я застонала от стыда. Помнится, вчера я была чрезмерно смелой и податливой, и даже слишком настойчивой. Сама поцеловала Страунка, но он был настолько соблазнительным, что я не удержалась. Я и сейчас была во власти его очарования, но смелость поубавилась настолько, что я готова была умереть от стыда за себя. «Утром вы еще прекраснее, чем обычно». Страунг продолжил смущать меня. «Как я здесь оказалась?» Настороженно спросила я, будто без разъяснений непонятно. «Я вас принес сюда вчера вечером». Он многозначительно улыбнулся, дернув бровями. Я покраснела. Эту ночь мы провели вместе. От стыда мне захотелось нырнуть с головой под одеяло и больше никогда не вылезать оттуда. Какой кошмар! Провести ночь с мужчиной в постели и не помнить это! Что было ночью? Зачем-то спросила я, хоть и так было понятно. Вы не помните? Он заигрывающе посмотрел на меня. Похоже, драконьего эликсира вы выпили больше, чем можно было. Вы так и не ответили. Что произошло ночью? Этой ночью? Переспросил он и чувственно усмехнулся. Произошло то, что должно было произойти. Он взял меня за руку. Но я и представить себе не мог, что это будет именно так. Я откинула его руку и отпрянула. Все тело свело стыдливым ужасом. То есть мы... Мой голос прервался, но я продолжила. Мы стали близки? Да, конечно. Близки, как никогда прежде. Он продолжал блудливо смотреть на меня и даже прикусил нижнюю губу. Подался в мою сторону. Его дыхание коснулось моего лица. «Посмотрите в мои глаза, леди Лина. Разве они не говорят вам правду? Разве они могут умолчать о том, что было между нами?» «Нет, этого не может быть!» Я замотала головой, отвергая случившееся. «Этого не может быть!» Бормотала я, готовая сорваться на слезы. «Но это было, леди Лина. Это было!» Он скользнул ладонью по моей шее под волосы и взял сзади, чтобы притянуть к себе. Уткнулся лбом в мой лоб. «Кто может остановить то, что должно было случиться?» Его голос звучал приглушенно и в то же время волнительно. «Какой ужас!» Я оттолкнула его и спрятала лицо в ладони. «Не может быть!» «Почему же ужас? Кажется, вам все понравилось!» Я убрала руки от лица и, еле сдерживая слезы, уставилась на него. «Как вы посмели воспользоваться моей беспомощностью?» «О чем вы? Это я оказался беспомощным перед вашим натиском?» «Вы врете!» — вскричала я. «Какой ужас! Кажется, я затянула в постель дракона и силой овладела им!» «Нет, не вру!» — он покачал головой. «Нет, это не может быть правдой! Вы врете!» Я не хотела верить в то, что нагло соблазнила дракона. Вернее, совратила. Он кивнул и с усмешкой согласился. «Да, я вру. Лишь бы успокоить меня. но тут же горько добавил. «И мои глаза тоже врут. Но разве следы любви на наших душах и телах могут врать? Разве может быть ложью то, что этой ночью мы горели в огне страсти?» Слышать это было выше моих сил. Я разрыдалась, закрыв лицо ладонями. «Что я наделала?» Услышала свой шепот, будто со стороны. «Леди Лина, не плачьте!» Голос Страунка выдал озабоченность. Хоть видеть дракона я не могла, но чувствовала его смятение. Он всполошился и стал успокаивать. «К чему слезы? Леди Лина, прекратите! Леди Лина, я пошутил! Я правда пошутил! Ничего не было! Просто был велик соблазн подшутить над вами!» Слыша его, я все еще не верила. Когда он говорил правду? Вначале или сейчас, лишь бы успокоить меня? Я не могла уняться и рыдала, не зная, чему верить. «Врун!» «Бросьте рыдать! Вчера вы были веселы и нравились мне куда больше. Прекращайте! На берегу наши поцелуи были слишком жаркими и сводили с ума. Но продолжения не было. Уже вечерело, и мне надо было озаботиться ночлегом. Моя магия вернулась, поэтому я оставил вас на берегу и сотворил этот дом. Затем принес вас сюда. Наша одежда вымокла. Мы разделись и вылегли в постель. Вы звали меня к себе, и я был на грани. Ведь ничто человеческое мне не чуждо. Чтобы не допустить то, о чем потом вы бы пожалели, я оставил вас одну и вышел. Когда вернулся, вы спали. Верьте мне, я говорю правду». «Но вы и до этого клялись, что говорите правду», — напомнила я, не зная, чему верить. «До этого я шутил. Вы спали на кровати, я спал вон там», — кивнул в сторону дивана. «Это всего лишь шутка, безобидная шутка». Он попытался обнять меня, но я стала отбиваться. Только что я чуть не поверила в то, что переспала с мужчиной, а он, видите ли, пошутил. «Как мерзко!» — бросила я упрек, колотя его кулаками. «Это было бы мерзко, если бы я сделал то, что сделал бы любой другой на моем месте». Он посерьезнел настолько, что я поняла. Он не врет. Взял меня за запястье, мешая бить его. Я бы не позволил себе грязного поступка. Он взял мою голову, заставляя смотреть ему в глаза. «Вы подумали, что я воспользовался ситуацией? Но я не такой негодяй, леди Лина, коим вы представили меня. Я благородный лорд и знаю, что такое честь. Также я знаю, что такое честь для леди. Я даже во сне не смог бы поступить так с вами. Верьте мне, леди Лина, я говорю правду. Этой ночью ничего не было. Я просто пошутил. Верьте мне». Он держал мою голову в ладонях и так пристально смотрел на меня, что я поняла, этот человек не может врать. Его взгляд говорил красноречивее всех слов. Страунг раскаивался, что пошутил. Теперь я должна простить его, ведь он прав. В его ситуации любой другой мужчина поступил бы иначе. «Спасибо», — промямлила я непослушными губами. От переизбытка чувств и с облегчением я обняла Страунка. Он замер, не ожидая такую реакцию, а я не могла не обнять его, как друга, как самого благородного человека на свете, будто он только что спас меня от величайшего бесчестия. Он тоже обнял меня и погладил по волосам. В этом было что-то снисходительное и в то же время покровительственное. Я зарылась лицом в его грудь, стараясь не заплакать от благодарности. «Все хорошо», — он поцеловал меня в макушку. «Пожалуйста, никогда так больше не шутите», — попросила я. «Вы не представляете, что я пережила. Не шутите так никогда». «Простите меня». Он крепко обнял меня и снова погладил по волосам. «Обещаю, что подобное не повторится». Я все же расплакалась, но уже не навзрыд, а так, чтобы сбросить эмоциональный груз. Какое-то время мне понадобилось, чтобы успокоиться. И тут я осознала, что снова обнимаю Страунка, и что он снова гладит меня по голове. В этом было что-то настолько теплое и душевное, что мне стало ясно. Даже если небо опустится на землю, этот человек будет защищать меня до последнего вздоха и никогда не опорочит меня. Он был надежен, как скала. И эта скала была моей единственной опорой, моим надежным оплотом.